Глава 3. Одевшись в новый, нарядный ультрамариновый килт, который сшила ему Джия, Оли повел свою армию вниз по сходням. Рукоятка его меча сверкала в лучах солнца. За ним шел Нанжи, 4-й. Улыбка его твердо занимала позицию от уха до уха. Голова была высоко поднята, в готовности хватать звезды с небес. Нанжи, 5-й. Он с трудом заставлял себя не перегонять наставника. Ему не терпелось скорее прийти в ложу. Он также был одет во все лучшее, но хвостик удерживала его обычная заколка. Серебряная заколка Аргонари никогда не доставалась и даже не упоминалась. Для Нанжи это было непривычным проявлением такта. Следом шла Тана, дерзко одетая в наряд речного народа. Набедренная повязка и лифчик масляно-желтого цвета. Единственной данью сухопутной манере была пара туфелек. Оли было запротестовал. Когда она появилась, вооруженная мечом, напомнив, что она тоже кандидат к продвижению, сбор и так уже достаточно был настроен против него. Правду говоря, она могла с закрытыми глазами фехтовать на ранг 3-го. Способность ее запоминать сутры тоже удивляла Оли. Хотя он был уверен, что интерес этот проснулся совсем недавно, и было немало сутр, о которых она понятия не имела. А потом Нанжи посмотрел на него своими влажными глазами спаниеля. Подумав, что она может быть компанией для Джии, Оли согласился. За Таной шел Катанжи, с великолепным цинизмом жителя этого мира, относившийся к своему детскому положению воина, но с трудом сдерживающий возбуждение от возможности увидеть ложу и стать братом 5-го. Своей рукой в гипсовой повязке он нес 2 зачехленных меча, придерживая их здоровой рукой. Замыкало шествие Джия с узлом в руках. Воины не имели права ничего носить, кроме рапиры или меча. Это унижало их достоинство. На ней были сандалии, тело ее было обернуто черной тканью, как положено рабыне. Но ткань эта была лучшей, какую только смог достать ее хозяин. Они вышли на продуваемую ветром, бросающим водяную пыль в глаза торговую площадь, и двинулись через нее. Напутствия моряков растаяли уже вдали, когда их заметили какие-то юнцы, чья реакция была вполне предсказуемой. Появился 7-й. Юнцы повернулись и бросились в ложу. Остальные воины, включая вербовщиков, увидев происходящее, тут же прибились к новичкам. Нанжи показывал дорогу, но скоро в этом пропала необходимость, так как толпа росла вокруг них, как снеговой ком, и единственное, чего они все хотели, идти рядом. Горожане, заметив происходящее, тоже прерывали свои дела и стояли глазея. Несколько раз Оле показалось, что он слышал возгласы узнавания и свое имя. Шансу вернулся из небытия. Их путь лежал к центру города, потом через узкую улочку к открытому пространству, которое из-за его неправильной формы трудно было назвать площадью. Большинство из окружающих домов были покинутыми развалинами. В дальнем углу возвышался огромный кусок стены, наклоненный под странным углом. Толпа воинов устремилась к нему, прямо в арочные двери. Снаружи были видны только белокаменная сторона куба с аркой и простой балкон над нею. Стену над дверью украшали бронзовые мечи, окон не было. Когда Уолли со своими последователями подошел к площади, его импровизированная свита бегом кинулась внутрь, чтобы к его прибытию оказаться на месте. Пока они пересекали двор, последние из воинов исчезли внутри. 2 гвардейцев 3-х обнажили мечи в приветствии, и одинокая фигура вышла навстречу. Он был 7-м, но не воином. Фигурой он напоминал синюю жабу. Круглая голова держалась на плечах, казалось, без посредства шеи. Уолли, обнаружив сомнительную метку на лбу, она была в виде раскрытых ртов, подождал с приветствием. Это оказался Геральт. И он отреагировал на имя Оли откровенным шоком. «Лорд Шансу», — повторил он, потом взял себя в руки. «Под каким титулом угодно представиться вашему сиятельству?» Голос его напоминал падающие камни. «Достаточно имени, милорд Геральт». Геральт поклонился и повел их через темный туннель, выходящий во двор. Снаружи ложи стены были голыми. Внутри нее было полно балконов. Уолли оказался наверху короткой лестницы, отметив, что в обычные времена это местечко было очаровательным и мирным. Но времена были необычными, а местечко неочаровательным и уж точно не мирным. Двор был огромен. В каждом его углу росло по благородному столетнему дубу, теперь уже совсем безлистых, символ силы и непреклонности. Между ними стояли каменные скамьи и бронзовые статуи, изъеденные вековой коррозией и превратившиеся в карикатуры на тех, кому они были поставлены. Возможно, этот небольшой центральный участок окажется пригодным для фехтования. Он явно больше палубы сапфира. Двор заполняли взволнованные воины, шумевшие как на базаре. Они точили мечи на точильных камнях, ели, спорили, играли в кости, готовили еду и даже боролись. Центральное пространство было разгорожено деревянной изгородью на два небольших участка, на каждом из которых сейчас шел бой на рапирах. Вокруг, по сторонам двора и на балконах, толпы зрителей орали, свистели, выкрикивали имена своих фаворитов. Советы и мнения доносились со всех сторон и никем не выслушивались. В довершение два министреля пытались петь, не обращая внимания на крики торговцев, предлагающих свой товар. Ряд цветных флагов развивался над всем этим, как повешенное для просушки белье, провисшее почти над головами в середине. Настоящее белье сушилось почти на половине балкона. Здесь были не только воины. Уолли видел рабов, поваров и еще с дюжину каких-то гражданских, которых он не смог распознать на расстоянии. Среди них было много женщин. Базар. Он почувствовал омерзение, и Шансу был одного с ним мнения, как ему показалось. Потревожен был не один Геральт. Седьмой и какой-то шестой ждали его внизу лестницы. И Уолли вошел, встреченный фанфарами откуда-то, по-видимому, с балкона непосредственно над дверью. Звуки фанфар подняли тучи голубей с крыши, отразились от всех стен, создав эффект взлетающей ракеты, и раскатились вокруг, оглушая. Дуэли прекратились. Последний звук, поющий сутры, замер в наступившей тишине. По крайней мере, тысяча глаз уставились на вновь прибывшего седьмого и его товарищей. Седьмой, стоящий у подножия лестницы, должно быть костелян Киваникси, казался немногим старше Шансу, что-то около 30. Стройный, осанистый и симпатичный. Его хвостик был длиннее, чем обычно, того же золотисто-коричневого цвета, как и его кожа. Килт, перевязь и сапоги были необычной кобальтово-синей окраски. Еще до объявления Геральдом имени прибывшего, приветливая улыбка заиграла на его лице. Скорость важнее силы для воина, великаны редки среди них. Огромные черноволосые седьмые уникальны. Это только его предположение, но Киваникси был не из тех, кто был бы рад возвращению Шансу в его должность. Шансу, собирающий мечи убитых ему людей. Шансу, по слухам, сделавшийся игрушкой колдунов. Потом его глаза остановились на Нанжи, и в них снова отразилось удивление. Рыжеволосый четвертый. Герой Ова, о котором говорили во всех компаниях, человек Шансу, шестой за его спиной все еще улыбался. «Киваникси», — подумал Уолли, — «соображает быстрее». Жаба в облике человека набрала в легкие побольше воздуха, а потом снова спугнула птиц ревом. «Милорды, именем богини, в силу традиции вашей благородной и древней гильдии, окажите дружеский прием доблестному лорду Шансу! Воину седьмого ранга. Шок, растерянность, недоверие, сверхсмешение чувств». Уолли постоял с минуту, наслаждаясь произведенным эффектом. Потом выхватил меч и приветствовал собрание. Жужжание бесчисленных переговоров понеслось над двором, словно подвергавшимся нападению пчел. Потом все стихло, Улыбки сползли со всех лиц, кроме одного. Улыбка Тиваникси вернулась на место. Уолли начал спускаться по ступеням, и тишина снова прорвалась, как будто зрители, не доверяя своим ушам, решили дождаться повторения имени. И снова Уолли обнажил меч в приветствии равному. Костелян ответил, сохраняя свою вежливую, излучающую доброжелательность улыбку, перенося благожелательность и непринужденную грацию в движении меча. Даже опытный глаз Шансу не смог разглядеть других чувств в его жестах. «Я Тиваникси, воин седьмого ранга, костелян ложи в Касли. Почту за честь принять твою любезность и предлагаю свои скромные услуги, чтобы доставить не меньше приятности тебе, оказавшему честь присутствовать в ложе и на сборе мой господин». Может, это скороговоркой произнесенное дополнение делает его гостем, которого нельзя вызывать на поединок? Это подлежало обсуждению, так как пришелец не попросил приюта. Шестой тихонечко отошел назад. Он не пожелал быть представленным. Толпа хмуро молчала. «Я пришел не на сбор. Новый шок у слушателей. И еще большая вежливость со стороны костеляна. Богиня созвала своих воинов по священному поводу, милорд». Уолли слегка склонил голову. «Несомненно, однако я здесь проездом. У меня есть два дела». Ответ можно было счесть за угрозу. «Какие же дела могут быть важнее сбора?» — требовательно спросил Тиваникси. Слушатели затаили дыхание. «Обед!» В эту минуту Уолли предположил, что Тиваникси скажет, что краткий визит в храм не помешает. Но тот и в этом вопросе отличился. «Каким образом мы сможем тебе помочь?» Уолли возвысил голос. «Одно печальное и одно приятное дело. Печальное известие принес я о том, что два воина пали жертвой пиратов. Я наказал виновных». Новость была выслушана в тишине. «Радостное дело связано с продвижением двух воинов. Лорд Костелян, имею честь представить Нанжи, четвертый. Мой подопечный и названный брат». С Таной он решил подождать. Тиваникси спрятал меч после приветствия и не смог удержать своей заинтересованности. «Мы слышали о рыжеволосом четвертом, возглавившем битву с безбожниками в Вове, адеп». Нанжи рядом с представителем Тиваникси выглядел совсем мальчишкой. Но тут он победно улыбнулся и ответил, почти крича: «Битву возглавил лорд Шансу, милорд. Я помогал, но победа принадлежит ему». Снова удивление и шепот. Тиваникси просиял. «Хорошие новости, милорд. Мы должны призвать министрелей и запечатлеть в памяти это благородное событие. Факты могли дойти до нас несколько искаженными». Уолли улыбнулся уголком рта, чтобы показать, что знает, какие факты до них дошли. «Прежде отдадим честь погибшим, милорд. Я надеюсь, здесь есть воины из Пло и Фекса». «Прежде окажи честь погибшим первыми», — ответил костелян со странным выражением на лице. «Всем вновь прибывшим мы показываем наш мемориал, причину сбора». Он полуобернулся, указав в сторону флагов, болтавшихся посреди двора. Потом внимательно посмотрел в лицо лорда Шансу, ожидая его реакции. «Флаги? Странные флаги. Коричневые по краям, потом оранжевые, красные, пара зеленых и одинокий голубой в центре. Не флаги, килты. Некоторые из них были вывернуты наизнанку, некоторые порваны, а пятна на них могли быть только кровавыми». Уолли был уверен, что побледнел, доставив тем самым удовольствие зрителям. «Объясни», — хрипло проговорил он. «Они вернулись в Кассар с моряком в ответ на запрос к некоему лорду Ротанкси, называющему себя магом из сена». Голос его помрачнел. «На последний день я созвал сбор, который благословила богиня. Так вот, что осталось от идиотского похода Шансу на Вул. Возврат одежды и украшений погибших воинов принят в их среде как жест учтивости. Возможно, присылка одних только килтов расценивается как оскорбление». Тиваникси остроумно превратил оскорбление в вызов, позор в славу. Уолли все еще усваивал эту мысль, когда его поразило новое. Колдуны сознательно спровоцировали сбор или что-то в этом роде. Понимает ли Киваникси, что попался на опасную приманку? А голубой килт должен принадлежать Шансу. Он выглядит несравненно больше соседних. Неплохо было бы для уверенности взглянуть на его заколку. Но можно предположить, что в этом идиотском походе не участвовали другие седьмые. Наверняка не в характере Шансу было разделять власть. Воины застыли в ожидании. Ритуал был очевиден. Он должен был выступить вперед и отдать салют погибшим и своему собственному килту. Он кивнул позеленевшему Нанжи и шагнул вперед. Толпа расступилась перед ним. Он прошел между двумя каменными скамьями. Потом через проход в первом ряду изгороди. За собой он слышал топот сапог Нанжи. Взглядом он приказал ему остановиться.